хочу выебать шалаву. Хочу сближиться с людьми. Не хотел моё внимание, но проебал много дней. Выглядишь как пидор, блять, но называешь меня гей. Почему? Зачем ты дешевый рэпер, мем? Ха-ха, почему? А почему ты называешь ты гей, а? Хотя ты носишь рекован свою, а? На твоей девушке ему ходи ход, модел секс, блять, это true. Блять, это true. Не могу, ага, не могу тебя понять. Ты тоже не можешь меня понять, ха. Вроде не тупая, но меня не понимаешь. Вроде не тупая, но меня не понимаешь. Я хочу захавать, я хочу захавать. Столько перков, блять, ха. Столько перков, ха. Я, ха-ха, не хочу тебя терять. Не хочу тебя терять. Не хочу тебя терять. В моем кармане же найти. Ха, в моем кармане же найти. Ха, еще учусь я на IT. Ха-ха, хочу тебя найти по IP. Ха, блять, я потерял. Блять, я потерял. Блять, я потерял сама. Блять, я потерялся, бегу от своих мыслей в голове. Бегу от себя, бегу от своих проблем. Блять, у меня слабое сердце, блять, ты еще добила его. А, не хочу, блять, не хочу в это верить. Я курю, закрываю тебя никотином. Закрываю тебя алкоголем. А, закрываю тебя CSGO. А. Молю, ха-ха, не хочу рассказывать тебе все секреты, ха. Секреты на моем айфоне, секреты на моем телефоне, ага. Не расскажу, не покажу тебе я. Не хочешь со мной общаться, ну, блять, иди. Иди, пожалуйста, от меня, ага. Уходи, отвернись, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.